Павел Александрович потянулся к столу, по которому расползлась куча бумаг. Если хоть тень, хоть след в его формулах, хоть остов идеи. Есть хоть намек. И если есть арест, ты сможешь это закончить. Арест Георгиевич стоял, не двигаясь. Павел подошел, взял за плечи и тряхнул так, что в груди ёкнуло. Пальцы Пискарского жгли сквозь рубашку. «Арест, это же Нобелевская премия!» Арест Георгиевич отстранился и взял себя в руки. «Угу, и в Швецию поедем втроем. Ты, я и Ильич. Помнится, он предпочитал Швейцарию». «Перестань поясничать», — Павел стал укоризненным. «И оставь, наконец, Ильича. Требуется корректировка настоящего, точнее, возвращение к прошлому на генетическом уровне, выработка устойчивых личностных характеристик, добросовестность в работе, скромность, непритязательность в личной жизни. А честь и достоинство — этого вам не требуется? Помнится, в далеком прошлом что-то эдакое встречалось». «Хватился», — Павел воздел руки. «Нет», — улыбнулся криво, — «мы, батенька, реалисты». «Представь, я тоже, поэтому и уверен, не выйдет, у меня не получится». «Можно подумать, с тебя потребуют гарантий». Теперь Павел говорил зло и отрывисто. «Ну, какой у тебя выбор? Прозябать в своей лаборатории среди придурков, каждый из которых еще и ничтожество? И это ты называешь наукой?» «Нет». Арест подошел к окну и теперь стоял, отвернувшись. «Иногда мне и вправду кажется, будто схожу с ума. Осточертели кондитерские эссенции. До серьезных дел не допускают. Так, время от времени, по частным вопросам. Намажут метком и по бороде». Он коснулся чисто выбритого подбородка. «Вполне вероятно, козни вашего ведомства», — махнул рукой, не оборачиваясь, словно пресек возможное возражение. «Не могут простить семейного прошлого». «Да пойми ты», — он обернулся. «Отец все-таки верил, а я нет. С моей стороны будет прямой подлостью. В прошлом веке в подобных обстоятельствах уходили в отставку. К себе, в имение, затворниками или...» Арест усмехнулся. «Туда же, но в ссылку, как говорится, под надзор». «Эка тебя!» — Павел откликнулся недовольно. «Да, представь!» — Арест продолжил запальчиво. «Во мне есть то, что раньше называлось творческой энергией, но как там у Пушкина? Я человек с предрассудками. Трудно идти против убеждений. Отец написал, что не исполнился». «Кажется, я тоже». Он говорил, торопясь высказать наболевшее, но чувствовал растущую неловкость, словно они оба, и он, и его собеседник, играли в каком-то нелепом фарсе. К тому же кто-то подменил роли, и теперь выходило, что, возражая Павлу, он уговаривает сам себя. Он понял это и закончил решительно. «Павел, то, что ты предлагаешь, — дешевая мистика. В конце концов, это их проблемы. Что хотели, то и получили. Наконец, это просто преступно». Губы Павла Александровича дернулись. «Тебе ли, мой друг, рассуждать об этих материях? Если девочка заговорит...» Он качал головой обреченно. «Что касается мистики, не ты ли вбил себе в голову, что твоя жена воскресла?» «А ты? Откуда ты?» Арест Георгиевич шагнул к бюро. Рука наткнулась на мраморный прибор с двумя пустыми чернильницами. «Если ты сейчас же, сию минуту, не уберешься из моего дома...» Павел стоял, держась рукой за портьерную штору. Арест Георгиевич размахнулся, целя в длинноносую тень, падающую на стену. Тень не шелохнулась. Он покачнулся и взялся за стол. Широкой струей полились бумаги. Взгляд проследил и остановился на чернильнице, лежавшей на полу. Арест поднял и поставил на место, провел рукой по губам. Они были сухими и шершавыми, как запеклись. Павел сделал шаг и приобнял его за плечи. «Пойдем, пойдем, тебе надо лечь». На глиняных ногах Арест Георгиевич добрался до постели. Павел Александрович вынул ампулу и закатал ему рукав. Завершив очередную лекцию, Матвей Платонович вышел на набережную. Он миновал дом Лаваля, где Карамзин впервые читал вслух отрывки из своей истории, и остановился у поребрика. На этом месте перехода не было, но не делать же лишний крюк. Матвей Платонович стоял, пережидая поток машин. Наконец, опасливо спустив ногу, словно пробовал воду, двинулся вперед и почти добрался до противоположного берега, когда серая «Волга», скользнувшая за спиной акульей тенью, взревела, напугав до смерти. В голове отдалось хрустом и болью. Превозмогая слабость, Матвей Платонович доковылял до садовой решетки и, обойдя всадника, задумавшего взлететь выше римских колесниц, свернул к скамейкам. Боль не проходила. Держась за грудь, он унимал колотье. Неприятно ныло сердце, как будто «Волга», взревевшая за спиной, никуда не исчезла, осталась невидимой угрозой. Матвей Платонович огляделся, не находя свободного места. Скамейки были заняты старухами и молодыми женщинами с детьми. Он подошел и примостился на край. Пожилая дама покосилась на грязноватого старика и поджала губы. Прежде чем продолжить разговор, отодвинулась демонстративно. «Разве ж это горе? Не гневите Бога, Розалия Карловна. Горе, если дети плохие выросли». Ее собеседница что-то ответила, но Тетерятников не прислушивался, сидел, оглядываясь по сторонам. Великий город, столица, канувшей в прошлое цивилизации. Куда ни глянь, следы былого величия. Арки, скульптуры, ангелы, крылатые гении с римскими лицами. Он смотрел на здания Сената и Синода, особенно тот, над аркой, державший перо, похожее на меч. Черенки великих культур прививаются не чернилами, а кровью. Пережидая сердцебиение, Тетерятников вспоминал Марка Аврелия, апологета тягостной тщетности. Вчера они крепко поспорили, в этом споре он выглядел достойно. Теперь, словно поймав его на слабости, вчерашний собеседник снова завел свое. Все проходит, государства рождаются и гибнут, люди тоже рождаются и умирают в свой срок, их природу не изменишь. Рабы и негодяи, такими они были всегда. Так было и будет, и значит, роптать тщетно. Тетерятников поднялся и двинулся в сторону площади, на ходу продолжая спор. Что касается людей, его собеседник преувеличивает. За долгую жизнь он навидался всяких, и добрых, и злых. Но в большинстве люди скорее бессмысленны. Их глаза словно подергивает поволока, позволяющая различать лишь то, что лежит на поверхности. Удел людей — их собственная жизнь. Время от времени они могут чем-нибудь заинтересоваться, прочитать какую-то книжку, сходить на выставку, но интерес быстро проходит, стоит им удовлетворить первое любопытство. Вот и на его лекциях, казалось бы, записывают, задают вопросы, но эти вопросы по большей части однообразны, как будто одни и те же люди переходят из аудитории в аудиторию. Впрочем, как раз сегодня подошел молодой человек. Лекция только что закончилась. Тетерятников стоял за кафедрой, складывая демонстрационные материалы. Сегодня он рассказывал про Сиракузы и, естественно, упомянул про Карфаген. Лет 30, приятной наружности. Вопрос, который он задал, касался человеческих жертвоприношений. В древности этот жестокий обычай был свойственен многим народам, но карфагенине приносили в жертву детей, судя по обнаруженным черепам, не старше 3 лет. «Скажите, профессор», — молодой человек держал в руке блокнот. Задавая вопросы, он заглядывал в свои записи, словно боялся сбиться. «Вы сказали, что накануне решающего сражения число детей, принесенных в жертву, достигло 500. Я правильно записал цифру?» Тетерятников потеребил бородавку. В данном случае цифра, конечно, приблизительная. Молодой человек отметил в своем блокноте и задал следующий вопрос. «А почему именно дети?» На этот счет, Матвей Платонович оживился, существуют разные точки зрения. Одни исследователи полагают... Простите, профессор, молодой человек перебил почтительно. Исследователи — интерпретаторы. Меня интересует точка зрения самих карфагенян. Но Тетерятников помедлил. Судя по всему, они полагали, что дети ближе к богам. Согласно языческим представлениям, человек не просто рождается. Он является из потустороннего мира, где боги, собственно, и пребывают. «Очень интересно», — молодой человек пошелестел страницами. «Вы сказали, что накануне решающего сражения войско, присланное из Сиракуз, неожиданно отступило. Можно ли считать, что шедевры, принесенные карфагенинами, принесли плоды? Меня интересует ваша точка зрения», — он выделил голосом. «Моя?» Тетерятников вдруг поймал себя на мысли, что лицо молодого человека кажется знакомым. Острый подбородок, внимательные, узковато поставленные глаза. Могу сказать одно. Народ, живший в Карфагене, несомненно верил, что жертвы, принесенные богам, не остаются без ответа. Определенно где-то видел, но где? Матвей Платонович хотел развить свою мысль, но молодой человек поблагодарил и закрыл блокнот. Видимо, куда-то торопился. Как бы то ни было, разговор оставил приятное впечатление. Матвей Платонович взошел на Дворцовый мост. Сердце, напуганное акулой, все еще вздрагивало. Да, государства рождаются и умирают. Забыв о молодом человеке, он продолжил свои собственные размышления, которыми именно сегодня собирался поделиться с эрудированным немцем. Но тоже по-разному. Одно дело Мемфис и Вавилон, совсем другое — Рим. Те погибли безвозвратно. Этому был уготован особый путь. Дряхлый Рим воспринял новую веру и обрел второе рождение. Трудно представить, что сталось бы с вечным городом, если бы не волхвы. Тетерятников остановился и окинул взглядом Невскую панораму. Сам по себе этот город был еще одним совпадением, согревающим душу. Петербург — город Святого Петра. С самого начала он был задуман как Рим, но только подлинный, воздвигнутый на новом камне. Теперь его переименовали, но тайное имя проступало в каждой арке, колеснице и статуе. Хотя до поры до времени об этом красноречивом совпадении лучше умолчать. Немец здесь не бывал, а значит, мог расценить этот довод как слишком личный, эмоциональный, противоречащий настоящему положению вещей. Конечно, можно сослаться на блокаду. Единственный город Европы, который выстоял вопреки всем тактическим и стратегическим расчетам противника. Особое сакральное пространство, где не работают никакие практические причины и следствия. Подвиг ленинградцев — всецело дух. Впрочем, апелляции к военному времени немец может счесть неделикатностью. Так что начинать следует с общих мифов. Готовясь к решительному разговору, он много дней подбирал и записывал их в столбик. Матвей Платонович перешел мост и, дойдя до угловой кондитерской, вспомнил: надо поужинать. Он замедлил шаги, но, потоптавшись у входа, решил не терять времени. Разговор предстоит долгий. Дома он пристроил пальто на вешалку и достал тетрадь. Покосившись на немца, раскрытого на титульной странице, откашлялся, требуя внимания. Немец, единственный слушатель, молчал. Тетерятников начал с мифа о воскресении. Этот миф, положенный в основу христианской цивилизации, уходит корнями в языческие верования, связанные с темой умирающего и воскресающего божества. К древним религиям восходит и миф о чудесном рождении, на котором покоится культ Богоматери. Это же самое можно сказать и об ангелах. В позднейших религиозных системах эти бесплотные существа служат единому Богу, воюя с его врагами, либо, предав Создателя, становятся бесами. Однако представление о том, что за всем неживым стоит живое, лежит в основе натуралистического язычества и является общим для всех древних мифологий. Бегло коснувшись темы души, Тетерятников перешел к концепциям загробного мира, более или менее подробно разработанным в большинстве культов, канувших в прошлое. Именно они стали источниками христианских понятий рая и ада. Часа через полтора, приведя не один десяток фактов, Матвей Платонович подошел к выводу. Новая истина, засвидетельствованная волхвами, родилась не на пустом месте. В этот сложный процесс внесли свой вклад и тотемические культы, и религиозные системы великих цивилизаций древности. Немец слушал благожелательно. Своего рода университетский профессор, довольный ответом ученика. Конечно, ученик не сообщил ему ничего нового, просто более или менее систематически изложил то, что науке давно известно. «Ничего, сейчас», предвкушая скорый триумф над немцем, Тетерятников закрыл тетрадь. Теперь он приступал к главному, к разговору о волхвах. В глазах немца мелькнуло недоумение. В общем, и он был согласен с выводом, который сделал его коллега. Одного он не мог взять в толк, какое отношение те, пришедшие с Востока, имеют к нынешней жизни, в особенности русской, в стране, где Рождество отменили. Оппонент Тетерятникова поджал губы, похоже, вечного студента занесло. Матвей Платонович не собирался сдаваться. Видимо, его собеседник представил себе этаких ветхозаветных персонажей, обряженных в штаны, круглые войлочные шапки и хитоны, расшитые звездами. К такому повороту Тетерятников был готов. «Думаю, — он заговорил веско, — уж вам-то не хуже моего известно, что все это позднейшие интерпретации. В Евангелии нет прямых указаний, кто они и откуда. К примеру, Климент Александрийский выводит их из персидско-месопотамского ареала. Некоторые другие — с Аравийского полуострова, в частности, Ориген. Что касается прямых этнических отсылок, дольше всех они сохранились в византийской традиции. Запад уже с новейшего времени предложил иную интерпретацию. Три расы — белая, черная и желтая. Немец поморщился. «Согласен». Тетерятников кивнул оппоненту. «Полагаю, монголоиды ни при чем. Скорее, три древнейших цивилизации — Вавилон, Египет, Иудея». Как бы то ни было, миновав этот опасный подводный камень, Матвей Платонович приободрился. Все сходятся в одном. Повинуясь явлению чудесной звезды, эти мудрецы отправились к царю Ироду, чтобы, выспросив у него верную дорогу, засвидетельствовать величие истины, новой, но впитавшей в себя сокровенное чаяние человечества. Немец хмыкнул скептически. «И что из того?» «А то», — Тетерятников продолжил свою мысль, «речь идет о цивилизации, претендующей на величие. Это величие кто-то должен засвидетельствовать. Вот что я имею в виду», — он поглядел строго, «когда говорю о новых волхвах. С теми прежними их разделяют 2 тысячелетия, но в каком-то смысле они современники». Немец снова хмыкнул. Матвей Платонович почувствовал укол самолюбия. Немец подсмеивается над ним, принимая за простеца. В стране, где не помнят про Рождество, нелепо рассуждать о волхвах. К тому же, те волхвы явились прежде, чем началась христианская цивилизация, чье рождение они засвидетельствовали. Свое величие она обрела много позже, во времена европейского средневековья. Эти новые, если и явятся, то, мягко говоря, с опозданием. Въедливый немец прикинул. Лет этак на 60. Лучше поздно, чем никогда. Тетерятников парировал твердо. Наверняка в немецком языке есть похожая пословица, а кроме того, этот немец и сам не слишком деликатничал со временем, когда рассуждал про одновременные эпохи. Когда дело идет о величии, 60 лет — ничтожный срок. Его собеседник замолчал, видимо, глубоко задумался. Матвей Платонович потер руки. Похоже, цепочкой своих рассуждений он сумел поставить немца в тупик. Между тем время перевалило за полночь, Матвей Платонович почувствовал, что проголодался. Он достал из портфеля брикетик гречи, но, занятый неотступными размышлениями, действовал машинально и рассеянно, так что каша вышла комковатой. Съел, почти не чувствуя вкуса, и лег спать. С вечера приснились какие-то люди, одетые в современное платье, но в то же время имевшие мифологические очертания. Во сне они действовали, однако их действия оказались обрывистыми и странными. Тетерятникову хотелось вмешаться, но они отмахивались от помощи. Ворочаясь сбоку на бок, Матвей Платонович мучился дурными предчувствиями и все-таки надеялся на лучшее. Залогом его надежд была подлинная история, случившаяся в давно прошедшем времени. Волхвы, пришедшие с Востока, принесли ему дары — золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение не возвращаться к царю Ироду, иным путем отошли в страну свою. Так закончилась сокровенная часть древней мистерии, в которой действовали прежние волхвы, а значит, теперь, в новой, одновременной эпохе, она должна была завершиться тем же чудесным образом.